Зайдя в вестибюль, сразу попали на контрольный пост из учителей во главе с нашей директоршей собственной персоной. Проверяли, чтобы никто не пришел на вечер пьяным и не принес с собой бутылок. Как я потом узнал, двоих наших пацанов, явившихся под мухой, завернули домой. Убедившись, мы ничего с собой не принесли, нас с Катькой пропустили в школу. Первым делом мы зашли в раздевалку. Катька первой ловко скинула пальто и повесила на крючок. К моему удивлению, одета она была не в парадную школьную форму, как я того ожидал, а в достаточно симпатичное голубое платье, подчеркивающее стройную фигуру девчонки. Вообще, покопавшись в мыслях, я с удивлением понял, что за все время видел Катьку либо в школьной форме, либо, во внеучебное время, в обычных штанах с кофтой. И никак иначе. Такой уж у нее заскок свой. Впрочем, а у кого их нету? Возможно, дело тут в том, что девчонок-ровесниц поблизости больше не было, и потому Катька с самого детства с нами, пацанами, дружила. Не знаю, может быть. Впрочем, это и не так важно. Ничего так. Поинтересовалась у меня девчонка. Да просто отлично. Только и смог выговорить я. Только тут я заметил, что еще стою в куртке, и спешно сняв ее, пошел на выход из раздевалки. Большая часть наших уже была в спортивном зале. В самом центре зала стояла наряженная елка, стоящий на столе у самого входа электрофон играл почему-то никак не связанные с Новым годом песни. Первым делом я поздоровался со всеми одноклассниками, после чего сел на стоящую вдоль стены скамейку. Вообще, дальше вечер особо в памяти не отложился. Учителя и Дед Мороз, в котором без труда узнавался наш учитель физкультуры, поздравляли нас с наступающим Новым годом, мигали лампочки гирлянд, устраивали какие-то игры, но подробности как-то не запомнились. Самое интересное, что вроде и ничего особенного, тем не менее, всем было весело. Когда основная часть вечера закончилась, на электрофоне включили музыку, и начались танцы. Заметив стоящую у стены практически в углу зала скучающую Катьку, подошел и тихо встал рядом с ней. А я все стоял рядом и, удивляясь самому себе, смотрел на девчонку, почему-то впервые показавшуюся мне какой-то особенно красивой. «Какая ж ты красивая, Катька!» Ни с того, ни с сего вдруг сорвалось у меня с языка. Едва не округлившимися от удивления глазами взглянула на меня девчонка. «Ты, конечно, кто ж еще? Еще минуту назад я бы не поверила, что могу от тебя такое услышать!» Тихо ответила Катька. «А ведь реально еще полчаса назад ничего такого я бы и не сказал!» Пронеслось в голове, что ж это на меня нашло-то, вот ерунда-то, блин, а ведь раньше я ее и воспринимал-то как практически такого же пацана, как тот же Васик, ну, с небольшими оговорками, с кем можно вместе на мопеде погонять, похулиганить и так далее. Нет, отношение-то к ней и сейчас не изменилось, а на ту же на ее внешность прежде и внимания никакого не обращал, а с чего сейчас собрати, что изменилось, все дело в одежде что ли, впрочем, ну его нафиг. Нечего голову морочить, что не танцуешь, отбросив все ненужные мысли в сторону, спросил у Катьки. Не умею, смущенно ответила девчонка, ты что, тоже, только и ответил я. На вечере делать было больше нечего, мы еще немного постояли, после чего стали собираться домой. Попрощавшись с Дед Морозом и стоящей у дверей физичкой, вышли за дверь. Одевшись в гардеробе, мы вместе вышли из школы. На улице уже давно стемнело, и лишь редкие фонари с стоящими в них тусклыми лампами накаливания давали немного света, на чистом небе ярко светили звезды, под ногами хрустел снег. «Люблю в такое вот время гулять», — задумчиво протянула Катька, — «смотреть на Луну, звезды, и мечтать о том времени, когда мы их достигнем. Ну на Луне американцы скоро побывают. Американцы!» — с нескрываемым презрением к ним произнесла девчонка, — «наши что?» Почему мы там так и не побывали? Да и американцы там чисто формально были. Прилетели и улетели, добавила чуть позже Катька, а в будущем, как ты говорил, до того же космоса вообще никому и дела не будет. Ну ты ж понимаешь, что это огромные деньги. Не дура, фыркнула девчонка, сколько денег тратит на ядерное оружие, на танки, самолеты. И зачем нам это все? Ну без этого нас давно не было бы. Знаю, я только другого не пойму. Зачем нужны все эти войны? Почему люди не могут жить мирно, помогая друг другу? Ну войны двигают прогресс. Что, без них нельзя? Если у людей есть цель развиваться, то никакие войны для этого им не понадобятся. А войны только капиталистам нужны. Это они наживаются на горе других народов. С ненавистью чуть не выкрикнула Катька и после короткой паузы добавила, но в этот раз мы победим. Обязательно. Не можем мы проиграть. А ведь права она по поводу войн. На все 100%. И возразить-то нечего. Только разве мне от этого легче? До дома мы шли в полном молчании, занятые каждый своими мыслями. Распрощавшись с Катькой у калитки ее дома, я пошел домой. Родители были уже дома, мамка успела даже сготовить еду к моему приходу. Странно, механически пережевывая картошку и вспоминая все произошедшее за сегодня, думал я за ужином, считал ведь, что знаю Катьку чуть ли наизусть. Как-никак с самого детства дружим. А, как оказывается, нисколечко-то я ее и не знаю. Год прошел, как день вчерашний. Над Москвою в этот час бьют часы Кремлевской башни. Свой салют, 12 раз. Угу, 1964 год подходит к концу. За полгода, которые нахожусь в этом времени, произошло немало интересного. Увидел совершенно иное общество, которое понравилось мне намного больше, чем капиталистическое общество потребления, которое видел там, в будущем. И от этого мое намерение изменить историю и не допустить перестройки и развала СССР стало еще крепче. Да и я сам стал совершенно другим человеком, имеющим мало общего с тем, кем был в будущем. Впрочем, все мысли потом. А сегодня мы всей семьей встречаем новый 1965 год. Правда, в отличие от того же прошлого года, в этот раз мой старший брат не приехал. Ну да у него теперь уже своя семья, своя жизнь. Небольшой стол с трудом умещал все, что было приготовлено к Новому году. В самом центре, естественно, стоит торт. Вокруг него – холодец, салаты, в том числе знаменитые оливье по-светски, яблоки и мандарины. Тут же и две бутылки, в одной советское шампанское, в другой, оставшейся с прошлого года, налит яблочно-грушевый сок. На расположенной у противоположной стены елки уже горят лампочки-гирлянды, блестят, отражая их свет, игрушки. Тебе плеснуть маленько. Прослушав бой курантов и открыв бутылку шампанского, шутливо спросил у меня батя. Неа, в том же тоне ответил я. Это хорошо, нам больше останется, подмигнув мамке, ответил он. Правильно говорю, Надь. Естественно, с усмешкой ответила мамка. Батя налил себе половину граненого стакана шампанского. Мама в то же время налила себе и мне соку из другой бутылки. Ну, с Новым годом! Провозгласил первый тост батя. Чокнувшись, выпили каждый свое. Затем последовали два традиционные для моего бати тосты за товарища Сталина и за нашу родину. После этого он закрыл и убрал бутылку, и мы принялись за еду. И пусть Новый год станет годом больших перемен часа через два, ложась спать, подумал я. Я сижу в какой-то канаве у асфальтированного шоссе. Рядом засели сами что ни на есть товарищи Берия с семичастным, но на меня они как-то не обращают никакого внимания. В руках, к моему глубокому удивлению, у всех снайперские винтовки. Но не СВТ или СВД из этих времен, а самая натуральная электромагнитка из середины 21 века. И откуда они взялась? Проскакивает в мыслях. Так когда тут проедет товарищ Брежнев? А он тут еще откуда? Думаю я, глядя на материализовавшегося словно из воздуха Сталина. Через две минуты, товарищ Сталин. В это время из-за поворота дороги на большой скорости выезжает танк, в котором без труда узнается послевоенный ИС-3. Едет, едет. Берия смотрит на едущий танк и начинает материться по-грузински, но я почему-то все понимаю. Твою мать, он учел опыт Хрущева и теперь ездит только на танке. Видя все это, со злостью говорит семичастный, добавляя к этому множество непечатных фраз. Мухой-мухой его, дает совет Сталин. Откуда-то мгновенно материализуется здоровенный гранатомет, немедленно открывающий по танку огонь длинными очередями. Одна из гранат попадает в цель, и танк со слепительной вспышкой взрывается, а над ним к небу медленно поднимается гриб словно от ядерного взрыва. Мда, приснится же такое, думал я на следующий день, вспоминая этот свой сон. Пап, можешь куда-нибудь спрятать этот конверт, чтобы я не знал, где он лежит, а потом, как я скажу, открыть его и прочитать. Зачем? С удивлением глядя на меня, спросил батя, что в нем хоть. Ну потом узнаешь, пожал я плечами, ну так можешь. Ладно, хорошо. Похоже, я наконец-то нашел способ установить контакт с кем-то из взрослых. Информации да и знаний вообще мне давно уж не хватает, а посоветоваться ни с кем. Ну кроме Катьки, но она знает не больше меня. Конечно, батя к общественным наукам тоже имеет мало отношений, но у него хоть больше жизненного опыта, знаний. Так что, может быть, он и поможет решить хоть часть тех вопросов, ответы на которые я не знаю. Почему я решил такой способ установления контакта сделать? Да боюсь, что скажи я все сразу и прямо, меня просто на следующий день повели бы в психушку. Потому я решил поступить иначе. Написал на листе бумаги некоторые события, которые произойдут в ближайшее время, запаковал в конверт и дал бате. Ну а потом для подтверждения моего знания будущего ему будет достаточно прочитать написанное и вспомнить, что произошло за это время. Глава 5. Есть что-нибудь нового по Вестнику? Спросил семичастный у вошедшего. Кодовое название Вестник в определенных кругах было присвоено так называемому попаданцу из будущего. И на данный момент это было, наверное, главной тайной Советского Союза. Во все подробности было посвящено едва ли 10 человек во всей стране. Конечно, пока не было доказательств, что это не какая-то игра иностранных спецслужб, но, как говорится, лучше перебдить, чем недобдить. Предположительно удалось установить место проживания объекта. Здесь мы отметили места, откуда Вестник отправлял свои письма, разворачивая карту Саратовской области, начал вошедший, два из Саратова, одно из Татищева и по одному из нескольких деревень Аткарского района, большинство которых находится достаточно близко от города, все эти населенные пункты были помечены на карте, из всего этого можно предположить, что сам объект живет в самом Аткарске, хотя достоверность этой информации и не абсолютна, возможен и ложный след. Владимир Ефимович взглянул на карту. Большинство мест отправки действительно располагались в непосредственной близости от Аткарска. Выбивались из списка лишь Саратов с Татищевым. Ясно, что отправитель всячески запутать следы. И первое предположение может оказаться и ошибочным. Особенно если они имеют дело с, как предполагалось изначально, чьим-то агентом. Но проверить все-таки имело бы смысл. Тем более, в небольшом городке особой сложности это составить не должно. Нужно хорошенько проверить этот город, попытаться выяснить все необычное, что произошло там в интересующий нас период, но одновременно не прекращать и работу по другим направлениям. На этом разговор был закончен, а председатель КГБ задумался по поводу сущности Вестника. Будучи материалистом, первоначально он абсолютно не поверил в пришельцев из будущего. Однако, чем дальше, тем большие у него возникали сомнения. В конце концов, 100 лет назад никто бы не поверил ни в ядерное оружие, ни в то же радио и телевидение. А сейчас это воспринимается как вполне обыденное явление. Так почему бы не предположить, что в будущем и перемещения во времени тоже стали уже вполне обычное явление. А пока происходящее только подтверждало эту версию. Все предсказанные попаданцем события произошли именно тогда и именно так, как было написано. Начало получать подтверждение и техническая информация. Недавно ученые уже успешно создали цветные светодиоды, используя указанные попаданцем материалы. Пока, правда, получены лишь опытные экземпляры. Доводка технологии для серийного производства потребует еще некоторого времени, но тем не менее, сообщают также, что уже достаточно скоро должны быть получены и опытные экземпляры жидкокристаллических индикаторов. КГБ уже сейчас ищет возможные следы на Западе, но пока никакой информации о существовании чего-либо подобного нет. Впрочем, надеялся Владимир Ефимович, скоро у нас должна появиться возможность пообщаться с этим попаданцем и выяснить все, что нас интересует. По окончанию новогодних каникул, жизнь пошла обычным чередом. С утра ходил в школу, после обеда делал уроки и гулял. Можно сказать, вел жизнь вполне обычного советского школьника. За это время даже практически забыл о всех своих планах и идеях относительно будущего. Спохватился я уже в начале февраля, поняв, что времени у меня остается все меньше и меньше. Уже достаточно скоро наступит апрель, когда торнадо 11 апреля должно стать окончательным доказательством моего прибытия из будущего. По крайней мере, я так думал. После чего в моих намерениях было в кратчайшие сроки установить контакт с КГБ, а также, желательно, еще и с самим товарищем Шелепиным, которого мне хочется видеть в качестве нового первого секретаря ЦК КПСС. И к этому времени надо уже приготовить идеи, которые я мог бы предложить советскому руководству. Не уверен, что смогу убедить советских руководителей в своей правоте, но нужно хотя бы попытаться. Хоть как-то повлиять на происходящее в нужном для страны и советского народа направлении. После долгих размышлений я выделил несколько основных причин, приведших к развалу СССР. Первые стали фактически результатом реформ господина Хрущева. Вообще, глядя на его действия, у меня складывалось мнение о открытом вредительстве и подрыве социалистической экономики. Борьба с многоукладностью обесценивания человеческого труда с фактически введением так выставляемой антисоветскими пропагандистами на показ уравниловки. Вообще, когда инженер с высшим образованием, прекрасно разбирающийся в производственном процессе, получает меньше окончившего ПТУ рабочего, чуть что сразу бегущего к инженеру за разъяснением, это полный маразм. А уж про развал сельского хозяйства и говорить-то нечего. И теперь надо будет с этим как-то бороться. Фактически в СССР стала возникать система государственного капитализма с новыми эксплуататорами. И, лично на мой взгляд, единственное решение – это возврат к сталинизму. Только послушает ли меня? Вторая проблема была в начавшемся перерождении партии. Тем дальше, чем больше она будет превращаться в сборище карьеристов, откровенно плюющих на интересы своего народа и своей страны, озабоченные лишь получением выгоды для самих себя. Уже лет через 15 этот процесс войдет в завершающую стадию. Но пока еще не слишком поздно, еще можно исправить положение. Пока в обществе преобладают нормальные люди, еще не все потеряно. Только тут тоже не все так просто. По идее, сейчас необходимо проводить новую чистку по образцу 1937 года, а затем создавать систему, которая позволяла бы не пропустить во власть озабоченных лишь собственным благом карьеристов. Но самое главное я видел в другом. Прежде всего, мне хотелось построить в нашей стране такое общество, которое было бы лишено основных недостатков капиталистического, коллективистское, а не индивидуалистское, где люди готовы бы были помогать друг другу не за деньги, а бескорыстно, не было бы постоянной грызни между собой ради того, чтобы побольше нажиться, и так далее. Чтобы там люди мечтали бы быть учеными, космонавтами, инженерами, а не банкирами, бизнесменами и чиновниками. А у власти были бы честные люди, а не подлецы и лицемеры. В конце концов, по сути, именно ради этого затевалась и революция, чтобы построить новый, лучший мир, лучшее общество, где жили бы по принципу «человек человеку, друг товарищ и брат». Было на этом пути и немало ошибок, с которыми потом приходилось бороться. Как писал товарищ Михалков, «пусть не легок и не гладок верный путь, ведущий нас, но ничто без неполадок не дается в первый раз». Только тут возникала проблема. Требовалось наличие в обществе некой цели, движущей цели развития. При капитализме такая цель вполне проста и ясна, наживо любой ценой. И чем больше, тем лучше. Такие понятия, как честь, совесть, правда для большинства просто не существуют. Важна лишь личная выгода. Ради нее люди готовы буквально на все, работать, что-то создавать, бороться за власть, грабить и убивать других. Для примера достаточно вспомнить, что многие нынешние американские бизнесмены – бывшие гангстеры. И что противопоставить этой идее? Как задать стране и ее народу такой курс, который увел бы ее от пропасти общества потребления, особенно если в нее нас так зазывают. С самого в СССР была мечта построить новое, лучшее общество, где хорошо жилось бы не только определенному кругу людей, а всему народу. Ради осуществления этой мечты советские люди готовы были терпеть любые временные неприятности и невзгоды, работать, не жалея себя, на стройках пятилеток, создавая индустриальную мощь страны и ее армию. Даже в самых безнадежных ситуациях до конца продолжать сражаться с теми, кто посмел покуситься на свободу их родины, на их мечту о светлом будущем. Когда любые европейцы предпочли бы сдаться и сохранить в себе жизнь, наши солдаты продолжали биться до конца. А все потому, что они верили, что погибнут не зря, что этим они хоть на несколько часов, хоть на день задержат врага и дадут остальной стране немного времени на подготовку достойного отпора. Они были уверены, что советский народ все равно победит, отстоит право жить так, как считает правильным. А после победы, наконец, начнется лучшая жизнь, без голода, без постоянного ожидания скорой войны, без боязни не успеть что-то сделать. А те, кому повезло выжить в войне, вновь шли работать, восстанавливать разрушенное хозяйство, приближая своим трудом то светлое будущее, о котором столько мечтали. И тут вдруг раз появляется кукурузник со своими бездарными реформами и, в особенности, докладом о культе личности. Когда он фактически плюнул в душу всем этим людям, заявил, что жили они неправильно, что поддерживали они тиранов и кровавых палачей, что нужно было все делать совсем иначе, что Сталин, которого они так любили и уважали, не заслуживающие и доброго слова ничтожества, все его приближенные, дураки и мрази. А потом начались и бездарные реформы, еще больше подорвавшие доверие к власти и веру в прежнюю идею. И со временем все это лишь нарастало. Тем более, что все речи о светлом будущем все больше и больше превращались в пустую болтовню в то время, как никаких практических шагов в этом направлении видно не было. Да и нельзя ведь все время жить мечтой о лучшем мире. Тем более, когда конечная цель далеко и достаточно неочевидна. Чтобы общество продолжало оставаться единым, чтобы идея жить, чтобы жрать оставалась непривлекательной, перед людьми должна стоять какая-то цель, достаточно простая и достижимая, но ради достижения которой народ был бы готов свернуть горы. Только где сейчас взять эту цель? И какую? Освоение космоса. Построение социализма во всем мире. Но обе эти цели достаточно далекие и недостижимые в ближайшее время. Да и не всех они заинтересуют. Непосредственно из этой проблемы вытекала и еще одна, связанная с воспитанием. Причем, лично на мой взгляд, она не была полноценно решена даже при Сталине. Просто тогда сама жизнь была таким воспитателем. Еще свежи были воспоминания о жизни в капиталистической царской России, о голоде, нищенском существовании трудового народа, о презрительном отношении к черноте со стороны хозяев жизни того времени. И потому прекрасно понимали масштаб тех успехов, которых достигла страна Советов. И сказками о хорошей жизни при капитализме, 100 сортах колбасы и личному автомобилю каждому тех людей не проведешь. Все изменилось в послевоенное время. Начиная с середины конца 1950-х годов в СССР начало образовываться поколение, не видевшее ни голода, ни разрухи. Для кого все прелести капитализма, не более, чем какая-то детская страшилка. Все достижения социализма, те же пенсии, оплачиваемые отпуска, 8-часовой рабочий день, воспринимаются как что-то само собой разумеющееся. А разве иначе бывает? А тут еще и пропаганда американская старается, вот смотрите, как у нас хорошо живется. Да, боролись с ней, но полностью устранить так и не смогли. А все попытки борьбы с ней зачастую воспринимались совершенно противоположным образом. От нас хотят скрыть правду, а потому требовалось как можно быстрее решать и еще один вопрос, как обеспечить воспитание советских людей в правильном направлении, чтобы они понимали, что и как есть на самом деле и не велись на антисоветскую пропаганду, чтобы вообще западные ценности воспринимались бы как совершенно чужие и неприемлемые. Не знаю, что и ответить. Да и как донести до советских руководителей эти проблемы, как разъяснить все так, чтобы они приняли правильные решения и принялись за работу по устранению этих проблем. И опять же нет ответа. Нужно посоветоваться с кем-то постарше, кто смог бы дать совета. Но только вот пока это невозможно. Ну что ж, товарищ Чистяков, могу поздравить вас с вашим успехом. Председатель КГБ был доволен. Пусть от этого вот лежащего перед ним на столе небольшого жидкокристаллического индикатора до их серийного выпуска еще очень далеко. Требуется еще и доработка технологии, и создание предназначенного для этого производства. Но ведь дело было вовсе не в этом. КГБ, конечно, будет еще искать возможный западный след, но уже сейчас со значительной уверенностью можно говорить, что ничего подобного там нет. В отличие от председателя КГБ, кандидат наук и заведующий проблемной лабораторией жидких кристаллов Игорь Григорьевич Чистяков был недоволен. Как любому ученому, ему хотелось поскорее сообщить всему миру о своем успехе. Только вот КГБ почему-то сразу засекретило все работы, а потому об этом можно и не мечтать. Вообще, вся эта история казалась Чистякову достаточно странной. Началось все с абсолютно неожиданного вызова в КГБ. Есть сведения, товарищ Чистяков, что вы хотели бы создать лабораторию по исследованию жидких кристаллов? Спросил у него сидящий за столом человек в форме полковника КГБ. Игорь Григорьевич подтвердил слова собеседника. Немного удивило лишь то, насколько быстро все данные доходят в КГБ. Он ведь совсем недавно как раз говорил об этом. Причем, пока не вынося свою инициативу на официальный уровень. Впрочем, на то оно и КГБ. Игорь Григорьевич начал было объяснять полковнику, зачем это нужно и какая польза может быть от жидких кристаллов, но собеседник не стал и слушать. «Мы сами все знаем», — прервал его полковник, — «так вот, принято решение ваше предложение удовлетворить». После чего тот потребовал с Чистякова подписку о неразглашении и, достав из ящика стола какую-то папку, дал ученому ознакомиться с ее содержанием. В ней как раз и были и формула с примерной технологией получения нужного вещества и описание устройства на его основе, того самого жидкокристаллического экранчика, прототип которого сейчас лежал на столе. Это и будет главным направлением ваших работ, когда ученый отложил в сторону документы, сказал ГБшник. Откуда это? Поинтересовался тогда Чистяков, уже понимая, что ответа не получит. Вот этого вам знать не нужно, отрезал полковник. Хотя информация в представленных папках была далеко не полной, но для настоящего ученого этого было достаточно. И вот теперь первый в мире прототип жидкокристаллического экрана лежал на столе. Впрочем, Чистяков не считал его первым. Ведь откуда-то КГБ стала известна та информация. И если даже там еще не было все готово, то в любом случае отрыв был весьма значительным. В субботу 10 апреля, вернувшись из школы, я решил заняться подготовкой мопеда к езде. Впрочем, вовсе не потому, что очень хотелось покататься, а просто в качестве отвлечения. Вообще, с приближением даты выхода на контакт я начинал все сильнее и сильнее паниковать. Мало ли что там решат в КГБ. Запрут еще куда-нибудь в камеру, где я всю жизнь буду сидеть и писать нужную информацию все, приехали. А мне этого ну нисколько не хотелось. Но что-либо переигрывать было уже поздно. Тем более, вполне возможно, что КГБ уже нашло меня и установило слежку. И просто пока не торопится с задержанием. Впрочем, больше я боялся не за себя, а за Катьку. Да, в ней я не ошибся, она оказалась достаточно умной девчонкой и ничего не разболтала. Но вдруг у КГБ все равно возникнут относительно нее какие-либо подозрения. Сколько ж раз уж ругал себя за то, что рассказал ей о своем знании будущего. Дурак. С другой стороны еще неизвестно, что было бы без этого. Я ведь вполне мог в итоге сорваться и пойти прямо сдаваться в КГБ. И плевать, что из того вышло бы. С другой стороны, правда, было и опасение, что все мои письма выкинули в мусорку как бред сумасшедшего, не став даже читать. По крайней мере, пока я ничего, свидетельствующего о влиянии моих действий, не обнаружил. Хотя, могли ведь и скрывать. Сегодня, чтобы хоть на время отвлечься от этих постоянных мыслей, я решил сразу после возвращения из школы и обеда заняться подготовкой мопеда к езде. Немного разобравшись в сарае, я достал инструмент и занялся мопедом. Впрочем, ничего сложного тут и не было. Выдернул пробки из диффузора карбюратора и глушителя, прикрутил на место воздушный фильтр и поставил на место щитки карбюратора, настроил натяжение тросов и цепи, накачал колеса. После чего открыл топливный кран и без особого труда завел мопед. Недолго думая, открыл ворота и поехал покататься. Весна уже вовсю вступила в свои права. Вот уже две недели как окончательно сошел снег, закончилось обыкновенное для этих мест весеннее половодье. Впрочем, нас оно никогда не касается, так как живем в верхней части города. А вот на той же набережной бывает так, что и дома подтапливает. Вообще, когда я только перенесся в прошлое, сильно удивился одному факту. Как выяснилось, в это время во время половодья город оказывается практически отрезанным от внешнего мира. Выбраться из него можно лишь двумя способами, по железной дороге или на лодках. Почему так? Да просто тех знакомых мне мостов через Медведицу и Аткару, которые, как казалось, были здесь практически всегда, пока не было и в помине. Вместо них были низенькие деревянные мостки, полностью затапливаемые в половодье. Не было в помине и новой асфальтированной дороги на Саратов. Впрочем, относительно нее я точно знал, что строительство ее было начато лишь в конце 1970-х годов. При этом строители абсолютно не учли возможных разливов реки и перекрыли насыпью Старицу, весной часто выступавшую в роли стока лишней воды. В итоге, в 1994 году во время особенно сильного половодья пришлось ее взрывать в этом месте и прокладывать трубы. Кстати, надо будет заранее сообщить. Промелькнула в голове мысль. Доехав до почты, я бросил в ящик последнее свое письмо в КГБ. Время скрываться прошло. В нем я указал, кто я такой на самом деле и, можно сказать, предложил выйти на контакт. Хотя, скорее всего, это письмо было избыточным и меня уже обнаружили. Покатавшись еще некоторое время и посмотрев на весенний город, я вернулся домой. У меня оставалось буквально несколько дней перед уже неизбежным общением с КГБ. Батя дочитал текст на вынутом из конверта листке и с удивлением взглянул на меня. «Что все это значит?» «Наконец», — спросил он, — «только то, что мне стало известно будущее. У меня словно появилась дополнительно к моей память другого человека, жившего в середине 21 века. Если б не это, батя показал написанные на листке даты и события, на следующей же неделе отвел тебя на Максима Горького. А теперь, он еще раз ткнул пальцем в листок, уж и не знаю, как это понимать. Ну можешь завтра еще посмотреть», ответил я, многочисленные торнадо в США. Около 300 погибших, более 5000 раненых. «Посмотри», вздохнув, ответил батя, «хотя, наверное, и этого уже достаточно. Конверты подменить не мог все равно. Только объясни мне, как». После этого я коротко пересказал все, что произошло при перемещении и как все произошло. И про Сергея из параллельного мира, и про принцип действия перемещающей аппаратуры, и про теорию мультивселенной, где каждое событие, имеющее значительную роль, создает новую реальность. И про тот мир, где я жил. «Теперь понятно, из чего ты так сильно за лето повзрослел», — заметил батя, когда я закончил рассказ. «Да и вообще все получают свои объяснения, когда я уж думал, что он больше ничего сейчас сказать не собирается», — добавил, «что у вас с тем миром произошло». В ответ я начал рассказывать нашу дальнейшую историю. И про Брежнева с его застоем, и про Андропова, устраивавшего доходившую до маразма чуть ли не охоту за тунеядцами, и про перестройку Горбачева и последующий развал СССР. Так я и знал, что эти уроды все развалит. Услышав про последнее, батя со злостью треснул кулаком по столу. «Помнишь, я тебе говорил еще, как всякая сейчас шваль в партию лезет. Потом мы еще много говорили и про вырождение партии, и про экономические проблемы, и про политику. Обсуждали, почему в прежней версии истории все сложилось так неудачно, и СССР был развален. Почему так вышло, что фактически сам народ предал и продал свою страну, а главенствующей в обществе стала идея общества потребления, жить чтобы жрать. Сделал я для себя и кое-какие выводы. Картинка перед глазами внезапно мелькнула, и вместо кровати я оказался на каком-то кресле. Напротив сидел уже знакомый мне Сергей в военной форме со знаками различия капитана. По крайней мере, если их система обозначений не слишком отличается от привычной мне. «Ну, здравствуйте, Иван Михайлович», назвав меня тутошним именем, поздоровался он. «Здравствуйте. Смотрю, некоторые успехи у вас уже есть». «В смысле?» – удивился я. «Как-то ничего такого не замечал ведь до этого». В ответ же Сергей лишь щелкнул какую-то кнопку на стоящем рядом компьютере, и передо мной возникло голографическое изображение небольшого экранчика. «СССР уже создал первый в мире жидкокристаллический экран», — пояснил Сергей, — «сейчас уже разрабатывается технология для их промышленного производства». «Вот это нифига себе!» — пронеслось в голове. «Значит, все-таки все идет удачно». Лед тронулся. «Выходит, что хоть что-то я уже сделал». Уже пошли первые изменения истории, а это не могло не радовать. Впрочем, хотел сообщить другое. «Во вторник за тобой приедут из КГБ», — продолжил Сергей. «Что теперь?» «Да ничего. В крайнем случае мы выдернем тебя вместе с родителями оттуда. Уже приходилось так спасать нескольких хроноагентов». «Катька как?» — спросил я. «Ничего с ней не будет», — ответил Сергей. «По идее, раскрываться перед Васильевой было ошибкой. Но ты в ней не ошибся. Так что пока никаких подозрений относительно нее нет. Впрочем, если они возникнут, выдернем и ее с семьей тоже. Ну да ладно, удачи. Надеюсь, больше нам видеться не придется», — закончил Сергей и нажал какую-то кнопку. Мне хотелось задать еще много вопросов, выяснить, кто они такие, почему и зачем забросили меня сюда, но не успел. Через секунду я снова сидел на кровати у себя в комнате. Оглянувшись вокруг, заметил, что ничего за это время не изменилось. Наверное, не было меня лишь несколько секунд, а, может быть, ничего и не было. Закралась в голову мысль, а это просто ты сам потихоньку сходишь с ума от страха перед будущим. Но я ее быстро отогнал подальше. Часть вторая. Глава шестая. В понедельник я, как и обычно, практически сразу после уходя родителей на работу собрался и, по дороге зайдя к Катьке, вместе с ней пошел в школу. День сегодня был в какой-то мере необычным. 12 апреля. День космонавтики. Праздник, дошедший даже до середины следующего века. Впрочем, к тому времени давно уж никем не воспринимаемый всерьез, ставший просто какой-то всем приевшейся традицией. Да и разве могло быть иначе? Если космос давным-давно стал практически никому не интересен, наверное, нет. Ну зачем тратить огромные деньги на какие-то исследования космоса, если проще их потратить на жизнь в свое собственное удовольствие? Тем более, что на Земле и своих проблем полно развелось.